Элворт, 3 октября 1876 года. В воскресенье, 8 дней тому назад, я предпринял большое путешествие в Лондон, где, по слухам, есть место, которое могло бы пригодиться для моего будущего. Проповедники в приморских городах, например, в Ливерпуле и Хулле, зачастую нуждаются в помощниках, которые могли бы говорить на разных языках и в состоянии были бы тем самым работать среди моряков и иностранцев, а также посещать больных. С таким местом могло бы быть связано и некоторое содержание. В Лондоне я был в разных местах, а также в магазине господ Гупель и компания, и там видал рисунки, привезенные Ван Итерсоном. Большое было наслаждение снова увидеть таким образом голландские города и луга. Он привезет тебе широкий-широкий мир. Почитай это как-нибудь на днях. Особенно хороши первые главы, и так воистину просты. Почитай также и Лонгфелло. Например, «Я вижу огни деревни, мерцающие сквозь дождь и туман, и чувство печали охватывает меня, которое моя душа не в силах превозмочь». Итак, мой милый, жму мысленно руку тебе и дяде Яну.